Глава девятая. «Какого?» — пробормотал я, вглядываясь вдали, не веря своим глазам. К нам на полной скорости шло два крупных судна, лишь немногим уступающих неудержимому по габаритам. Но было в них два огромных «но». Первое — это были парусные галеоны, никаких паровых установок или чего-то такого, но второе, но гораздо важнее. Корабли были то ли сделаны полностью из костей, то ли покрыты костями. С расстояния сложно было распознать, но магический фон веял какой-то жутью. «Да хранит нас охранитель», — пробормотал кто-то из солдат, наблюдая за приближающимся кораблем. Издали трудно было распознать детали, но чем ближе подходили судно, тем явственнее становилась мерзость их конструкции. Борта были словно обшиты рядами черепов, скрепленных между собой ржавыми цепями и связками других костей, кажется, позвонков. Вместо привычных носовых фигур украшением служили гигантские черепа, разинувшие пасти, из которых сочился бледный туман, растекающийся по волнам. Раздуваемые ветром паруса были дырявы, но, кажется, самим кораблям это нисколько не мешало. Они шли на очень хорошей скорости и должны дойти до моста самое меньшее через полчаса. «Юль, ты когда-нибудь такое видела?» — спросил я у воительницы, что стояла рядом со мной. «Никогда. Но слышала страшилки о мертвых флотилиях южных морей. Почему они тут?» «Думаю, пришли за моей головой». Невесело улыбнулся я, а дальше обратился уже к присутствующим. «Бьем тревогу, это нападение. Всем занять свои позиции, как на учениях». Тут же прозвучали сигнальные свистки, и бойцы на мосту стали занимать свои позиции. Пушкари готовили тяжелые орудия, стрельцы занимали места для ведения огня, пехотинцы разделились на отряды в зависимости от специализации. Одни будут обороняться, другие либо идти в наступление, либо менять уставших защитников. Кажется, на борту нежить, а это уже Ксюша. У нее зрение намного лучше, чем у любого из нас, и даже без подзорной трубы она, скорее всего, без труда смогла бы разглядеть, что там творится. «А это можно было и по внешнему виду кораблей догадаться», — слегка съязвила Юлианна. «Кого именно видишь?» — спросил я, подойдя к рыжей ближе. — Пока просто ожившие мертвяки и немного странных белых людей в шлемах в виде черепов. А еще... Она не успела договорить, как до нас донесся звук барабанов, исходящий от кораблей. Их гул разносился по округе, навевая какой-то замогильный ужас на всех вокруг. Похоже, что это было каким-то проявлением магии, и, кажется, эта самая магия в данный момент стала концентрироваться где-то на палубе. «В укрытие!» — крикнул я, и в следующий миг вверх с кораблей что-то сорвалось, подобно сигнальной ракете, оставив за собой грязно-зеленый след. На миг все будто замерло. А потом снаряд распался на сотни фрагментов и обрушился на нас смертоносным дождем. Я попытался остановить снаряды, но это был не металл, а кости. Мои способности на них не действовали. Юлианна тоже это сообразила и действовала быстрее всех, ухватила меня за руку, дернула на себя и навалилась сверху, закрыв своим магическим доспехом. В тот же миг небо взорвалось. Костяной дождь обрушился на мост с оглушающим треском, и все вокруг превратилось в ад из пыли, осколков и хруста. Пусть мы и защитились, но вот другим повезло гораздо меньше. Двоих солдат прямо на моих глазах прошило костяными шипами насквозь. Они так и упали замертво неподалеку, и это только те, кто стоял неподалеку. Я учитывал возможность обстрела, но не такого сильного. А простые деревянные щиты, которые должны были защищать от стрел, тут не работали, костяные шипы прошивали их получше бронебойных болтов. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Юлианна, поднимаясь. «Да, спасибо», — кивнул ей. «Ксюш, со мной все хорошо», — отозвалась рыжая. Облегченно выдохнув, перевел взгляд в сторону, и творящееся вокруг мне очень не понравилось. Крепости на мосту очень сильно досталось. То, что было построено из камня, хорошо себя показало при обстреле, но проблема в том, что часть построек в импровизированной мостовой крепости были из дерева. В тот момент я перебросил геомантов на другие работы, посчитав, что можно ограничиться и деревом, так что раненых сейчас было довольно много. Костяные шипы торчали из земли, из стен, из человеческих тел. Некоторые, вонзившись в мост, продолжали расти как живые, хрустя и изгибаясь, будто искали новую жертву. Один из пушкарей еще дышал, когда его проткнуло через плечо, но стоило мне шагнуть к нему, как белый нарост на его груди. Дрогнул и разросся, разрывая плоть. Мужчина хрипел, судорожно дергая руками за растущие из груди наросты, но те лишь крепче врастали в плоть, а потом просто затих, но не упал. Так и застыл на месте, с руками на растущих костях. Мгновение ничего не происходило, а затем раздался неприятный слуху треск ломающихся костей, и мужчина изогнулся в неестественной позе, а костяные шипы, торчащие из груди, стали множиться. Прямо изнутри тела начали прорастать новые, из головы и плеч, даже из пальцев, превращая человека во что-то иное. Юлиана при виде этого не дрогнула, рванула вперед к бедняге, который уже протянул когтистые пальцы к девушке и обнажил клыки. Точным ударом она снесла тому голову вместе с протянутой рукой. «Тех, кто превращается, надо убивать, мы их не спасем!» Подобное происходило не только тут, но и в других частях мостовой крепости. Раненые люди прямо на наших глазах превращались в нежить, в каких-то костяных зомби-мутантов. Да, Юлиана права, вряд ли мы можем тут чем-то помочь. Надо думать, как спасти тех, кто не ранен. «Займись зомби!» — бросил я девушке, а сам пока займусь кораблями. Юлиана кивнула и рванулась к следующему, который только что начал превращаться, и вонзила клинок в грудь, чтобы не дать чудовищу встать на ноги. Я оттолкнулся от валявшегося под ногами триплекса и рванул в воздух к позициям пушкарей. Успел как раз вовремя, там один уже трансформировался и хотел порвать на куски бывших товарищей. Триплексы сложились в копье, которое пригвоздило нежить к земле, а затем, распавшись на несколько клинков, разорвало на куски. Я же приземлился рядом с пушкарями. «Барон! Это барон! К пушкам!» — приказал я. «Цельте в корабли! По готовности! Пли!» Пушкари засуетились вокруг орудий, и уже спустя полминуты прозвучал первый залп. Грохнуло сильно, аж уши заложило, следом второй, третий. Первый выстрел прошел мимо, снаряд немного не долетел, а вот следующие уже угодили в цель. Снаряды врезались в носовую часть ближайшего корабля, и я отчетливо видел, как с верхней палубы полетели кости и осколки. Один из мачтовых черепов разлетелся на мелкие кусочки, но этого было мало. Я не рассчитывал, что у противника будут такие корабли. Мощи пушек не хватало, чтобы пустить их ко дну всего лишь парочкой ядер. Пока они заряжали новые ядра, я метнулся к снарядам, взял один из них и попробовал на скорую руку внедрить стихийный конструкт. Ничего сложного и, к сожалению, сильного. Но урона должно быть намного больше, чем от обычного ядра. Новый залп, и тут попали все. Я доверил новенькое ядро одной из стрелковых команд, а сам взялся за следующее. Тем временем первое магическое ядро отправилось в полет, попало точно в один из галеонов, и случился взрыв. Корабль завалился на бок. С палубы посыпались трупы и обломки, а мачта, сломавшаяся под ударом, рухнула, прихватив с собой верхний ярус и несколько проклятых барабанщиков. Подобные разрушения сразу же подняли боевой дух моих солдат, но вот я понимал, что мы не успеваем. Несмотря на разрушения, корабли упорно двигались вперед и теперь были уже совсем рядом с мостом. Дальше им не пройти. Опустить решетки было первым моим приказом, как только сообщили об угрозе с моря. И вновь зеленый снаряд сорвался с палубы, устремившись в небеса. «В укрытие!» — крикнул я и сам поспешил спрятаться под каменными навесами. Теперь люди были готовы к такому, поэтому и жертв было уже не так много. Как только костяной обстрел прекратился, я крикнул пушкарям: «Огонь! Продолжаем стрелять!» Стрельцы тоже уже обстреливали корабли стихийными патронами, но их целью было не столько судно, сколько команда проклятых судов. Теперь я и сам без труда их видел, бледные, словно покрытые побелкой с минимальной одеждой, но зато носящие украшения из костей. На большей части из них были маски из черепов, не всегда человеческих. Одни носили лошадиные, другие — волчьи. Барабанщики продолжали отбивать ритм, стараясь задавить нас психологически, а пробитый ядрами галеон уже значительно черпанул воды, но пока не собирался идти ко дну. Корабли уже были в какой-то сотне метров от моста, немного недооценил их скорость, и, кажется, собирались попробовать протаранить железную преграду. Что ж, удачи. Я предвидел подобные попытки, потому укрепленной решетке я уделил особое внимание. Так просто ее не снести, и уж точно не кораблем из дерева и костей. Но они, разумеется, попытались. Самый целый корабль вырвался вперед и на полной скорости влетел в железную решетку носовой фигурой. Каменный мост содрогнулся, но, учитывая, сколько сил на него было потрачено, никакого значительного урона конструкции это не нанесло. Теперь один из галеонов замер под нами с разбитым носом, и мои стрелки уже активно вели огонь по верхней палубе. Впрочем, нападающим тоже было чем ответить. Проходы в трюм отворились, и оттуда наверх поперло множество уродливых костяных тварей, в которых было больше звериного, чем человеческого. Причем они были разные. У кого-то длинные лапы с клинками на манер богомола, у кого-то множество лап, как у пауков. Монстры лезли из трюма и сразу же бросались на стены, начав карабкаться наверх с очень большой скоростью. Кого-то удавалось сбить в воду стихийными патронами, но большая часть слишком упорно и уверенно лезла вверх. Одна из таких выскочила прямо к пушкарям, но я сразу же вбил ей в грудь молот из триплексов, раздробивший грудную клетку и сбросивший чудовище с моста. Но на его место тут же пришло еще одно, не менее ужасное на вид и более ловкое. Триплексовый молот. Оно пропустило над головой, рванув ко мне, но напоролось на быстро созданный клинок. Правда, чтобы убить костяную образину, этого было мало. Она попыталась собрать кости воедино и восстановиться, и тогда я ударил огнем, выжигая проклятый конструкт внутри нее. «Слава охранителю, что барон с нами!» — пробормотал один из пушкарей, увидев этих монстров. «Продолжайте обстрел!» — крикнул им, а сам выскочил из укрепленной позиции пушкарей на открытую площадку рядом. Там уже бурлила битва не на жизнь, а на смерть. Добрая сотня жутких тварей пришла за нами, и солдаты браво отбивались от них. «Думаю, пора и мне вмешаться».